Глава 39. «Там еще что-нибудь есть?» Я посмотрела в книгу, но потом вспомнила, что не знаю древнего драконьего. Ха, если честно, я не знала и современного драконьего языка. «Нет, тут написано, что если согласие истинного получено, то сам ритуал несложный». «Ага, понятно». Я поднялась со стула и задумалась. «Осталось дело за малым — получить согласие Ильгизара». «Кого?» — спросила Лирия и сощурилась. «Ильгизара? Ильгизара Нордена?» «Что?» — я сделала невинное лицо, как будто впервые слышу это имя. «Не прикидывайся, София!» Она захлопнула книжку и спрятала ее в свою учебную сумку. «Твой истинный — наш новый преподаватель по боевому искусству?» «Да!» — я кивнула и поджала губы. «Только прошу тебя, не выдавай меня!» «Вот это да! София, и ты хочешь отказаться от такой выгодной партии? Серьезно?» «Выгодной партии?» Я нахмурила лоб и прислонилась к шкафу с книгами. «Ну, конечно! После того, как его жена погибла, он стал самым завидным женихом во всем Диксайдале. Пусть так, но он мне не нужен». «Что же он сделал такого, что ты хочешь избавиться от его метки, а может даже...» Она ахнула. «Убить его зверя!» «Лирия!» — воскликнула я. «Я не настолько кровожадна. Все будет по взаимному желанию. Я пока только не знаю как, но хочу попробовать с ним договориться». «Значит, ты его не любишь?» И тут я услышала звонок, который спас от вопроса, на который я точно не хотела отвечать. «Кажется, это звонок на перемену», — насторожилась Лирия. «А значит, скоро будет следующий урок». «Да, думаю, нам пора уходить отсюда». «Ты права. Увидимся через пару часов в столовой». Рыжая подмигнула и вылетела из библиотеки. «Хорошо». Я кивнула и посмотрела свое расписание, записанное в дневнике. Учебная пара, которая стояла сейчас, вдруг поменялась прямо на моих глазах, и вместо теории по магическому акушерству появилась практика. «Как такое может быть?» Думать о том, почему это случилось, я не хотела. Вместо этого перекинула сумку через плечо и поспешила на практику по акушерству. Бежать надо было быстро и постараться не опоздать, ведь занятие должно было состояться в настоящей больнице при магической академии. Ох уж это расписание! Меняется, как ему вздумается. Интересно, чьи это могут быть проделки? Хмыкнув, я пересекла зимний сад по расчищенной от снега дорожке и резко остановилась. Посмотрела на свои руки и ноги, и поняла, что не успела ничего на себя надеть, чтобы не замерзнуть. Теплая накидка и сапожки с мехом остались в моей комнате. Возвращаться было поздно. Я понимала, что если вернусь, то на занятия точно опоздаю. Поэтому сорвалась и побежала в белоснежное одноэтажное здание, вокруг которого росли симпатичные шаровидные кусты, которые были примерно с меня ростом. Около входа стояло несколько лавочек с миниатюрными столиками, на которых сейчас сидели адепты и что-то бурно обсуждали. «Фух, успела!» Остановилась я и выдохнула. «Ты София Ольсен?» Спросил меня один из адептов, которого я видела первый раз в жизни. «Да!» Неуверенно ответила я и прижала к себе сумку. Выдохнула. Никак не могла прийти в себя и отдышаться. «А тебе спрашивали. Выходил тут один. Светловолосый такой, невысокого роста. Это, наверное, Линой». Я улыбнулась и присела на свободное место на лавочке. «Можно?» «Тебя искали. В больнице. Думаю, тебе надо поторопиться», — ухмыльнулся парень и откинулся на спинку скамейки. «Понятно». Я поднялась и пошла внутрь, не понимая, почему все адепты сидят снаружи и не идут на занятия. Когда я вошла внутрь, то, кажется, до меня дошло, почему всех выгнали на улицу. Здесь творился какой-то бедлам. Врачи и медсестры суетились около одной кровати, стоящей в самом углу просторной залы. Головы многих пациентов были повернуты в сторону толпы, в которой я заметила Линоя. «Что здесь происходит?» — спросил я у первой попавшейся медсестры, которая несла в руках железный поднос с медицинскими инструментами и очень торопилась. «Вы кто? Адептка Академии?» Она посмотрела на меня и мой голубой пояс. «Вам сюда нельзя. У нас критический случай». «Но я могу помочь», — я семенила следом к той самой злополучной кушетке. «Если только вы знаете плетение 4-го уровня». Она усмехнулась и воззрилась на меня. «Но я знаю», — спокойно ответила я. «Хотя почему 4-го? При тазовом предлежании хватает и третьего уровня». «Что?» Глаза медсестры округлились, и она быстро заморгала. «Адептка? Академии? Не может быть!» Она махнула рукой и скрылась в скоплении людей в белых халатах. «У них там тазовое предлежание», — услышала я чей-то голос с соседней кушетки. «А главного врача Соломона нет. Думаю, роженице и ее ребенку конец». «Не говорите так!» Я скинула с себя сумку и попробовала протиснуться сквозь плотный круг медсестер и врачей. «О, София!» — услышала я голос Линоя, который тут же меня схватил за локоть и впихнул внутрь. «Ты нам поможешь?» Я посмотрела на роженицу, которая лежала вся в крови и, кажется, не дышала. «Она жива?» — спросила я медсестру, которая прикладывала тряпки к горящему лбу пациентки. «Пульс есть, но слабый», — ответила девушка в белом чепчике и с кудряшками, вылезшими на лоб. «А что здесь делают все эти люди?» — покосилась я на Линоя. «Если они не могут помочь?» «Они пытаются, но ни у кого нет четвертого уровня плетения, чтобы перевернуть ребенка и спасти роженицу». «Линой, почему четвертого? Третьего же было достаточно». «Кажется, ребенок не дышит. Мама тоже на последнем издыхании». «Что? Почему вы ничего не сделали, чтобы спасти их?» «Мы пытались, но Соломон уехал, а у нас ничего не получается. Даже преподаватель теории по магическому акушерству здесь, но его знания лишь теоретические». «Значит, только Соломон может помочь?» — нахмурилась я. «И ты», — ответил Линой. «Я видел твою магию в экипаже и вспомнил про тебя. Ты спасешь ее, я знаю». Но я не знала. «Позвольте пройти. Дайте мне спирт и фартук». Линой протянул мне белый фартук, на удивление не испачканный кровью, и бутылек из голубого толстого стекла. Ополоснув руки, я села на небольшую табуретку и осмотрела пациентку. Все, как и говорили. Тазовое предлежание. «Вы поможете ей?» — спросил меня кто-то. «Я сделаю все, что в моих силах», — сказала я, соединила руки и создала плетение. Через несколько мгновений передо мной было магическое плетение третьего уровня, знакомый хвост дракона, который переплетался с его головой. А потом, когда мое запястье коснулось истинной метки на другой руке, плетение стало четвертого уровня. Кольцо дракона раскрутилось и скользнуло внутрь роженицы. В один момент началось шевеление внутри. Кожа женщины из белой становилась розовой. Роженица задышала и открыла глаза. Посмотрела на меня, и я кивнула, зная, что она и ребенок готовы. Малыш как будто только этого и ждал. Через пару минут на моих руках лежал здоровенький мальчик и громко кричал, как и все вокруг. Меня обнимали и целовали. Кто-то плакал, а я лишь улыбалась и знала, что сегодня спасла две невинные жизни. Это значит, все не зря. И метка, которая на мне, тоже не зря. Ведь благодаря ей я могу творить такое, что другим не под силу. Подумав об этом, я подняла глаза и увидела его. Лорда Ильгизара Нордена. Он стоял в черном плаще и смотрел на меня с прищуром. На лице играла улыбка. Закатив глаза и сложив руки на груди, он взглянул на мои руки и одобрительно кивнул головой. «Метка! Моя! Ты моя!»